Лана. Ник собирается на работу, а я как хвостик хожу за ним, наблюдая, как он моется, приводит себя в порядок, как одевается. В голове все еще эхом разносится его признание. Надо сказать, что я тоже его люблю, но не смогла, струсила. А вот Ник ведет себя уверенно и смело, это подкупает. Но я ведь даже чувствую, что он обязательно выполнит все, что обещает. И не сомневаюсь в этом. Но да, я трусиха. «Все, фея, не скучай. Постараюсь вырваться раньше». Чмокает в губы и сразу же отстраняется. Стоит, смотрит на меня голодным взглядом. Улыбаюсь ему в ответ, прекрасно зная, как действую на него. Срывается в мгновение и впивается в губы глубоко, влажно, жадно, как только он умеет. «К черту ее, да?» Отрывается от меня и упирается своим лбом в мой. «Нет-нет», качаю головой и отталкиваю его, упираясь руками ему в грудь. «Иди, я тебя буду ждать». Нехотя отступает. Шаг назад. Еще один. «Обещаешь?» «Угу», киваю. Он подмигивает и, крутанувшись на пятках, покидает квартиру. Когда за ним закрывается дверь, погружаюсь в тишину. Вздыхаю. Пока нет Никиты, я не бездельничаю. Да, его слова меня зацепили. Я даже, пробегаясь по паре сайтов, прицениваюсь к съему квартиры побольше. Или же рассматриваю варианты под ипотеку. Это, конечно, очень серьезно. Для начала можно было бы просто попробовать пожить втроем, а там уже видно будет. Потом переключаюсь на изучение маленькой квартиры и, наконец, добираюсь до холодильника. Там практически пусто. Поэтому ничего лучше не придумываю, как подыскать доставку из ближайшего маркета. И пока жду продукты, пишу сыну. У него все хорошо, приедут завтра к вечеру. Ужасно соскучилась по Артему. Прекрасно понимаю, что он становится взрослее. Ему нужны друзья, и не всегда он будет рядом со мной. Ему нужно давать свободу. К часу я засыпаю, сдаюсь. Нику не пишу, не хочу отвлекать. Убедившись, что все выключила на плите, отправилась в душ, а затем в постель. Только прилегла, чтобы, если вдруг услышу вернувшегося парня, сразу встать. Но я отключилась. А проснулась лишь от того, что на меня кто-то смотрит. Открываю глаза и натыкаюсь в полутемноте на взгляд Никиты. «Ты давно тут?» «Только пришел. Спи, я посмотрю». И продолжает на меня пялиться. «Заняться больше нечем?» «Я занят важным делом». Звучит серьезно. «Есть хочешь?» «А есть что поесть?» «Мне не померещился слюновыделительный запах». «Пойдем», смеюсь. Просыпаемся часов в 10. Я убегаю в душ, прежде чем Ник успевает за мной. «А ну, открой дверь!» Стучится и дергает за ручку. «С тебя завтрак!» — кричу ему в ответ и включаю воду, чтобы не слышать его возмущения. После завтрака, а это были оладушки со сметаной, мы засобирались в сторону моего дома. Ехать далековато, а надо успеть до приезда Темы еще и есть приготовить. В машине болтаем. Ник не затрагивает серьезную тему, дал время мне подумать, и я этим временем воспользуюсь. Сейчас я точно не готова ничего ответить. Нужно с сыном переговорить. Тем более, что его это касается так же напрямую, как и меня. Это новое место, новые знакомства. Если все хорошо, то и новая школа. А это стресс. К дому подъезжаем, когда на часах стрелки уже показывают 3. По пути мы заезжаем в магазины и закупаемся по полной. У Никиты завтра выходной, и он хотел сегодня побыть с нами, чему я безумно рада. Поднимаясь в квартиру, Ник идет за мной и шутит, смеется, несет 2 неподъемных пакета. Я же со связкой бананов в руке и своим рюкзаком. У двери изворачиваюсь так, чтобы было возможно достать ключи из кармана рюкзака, подношу ключ к замку и... Дверь открывается. Стою и пялюсь на открывшуюся дверь, все еще держа в руках ключ, которым так и не удалось воспользоваться. «Это что за фокус?» — хмурится Никита и ставит пакеты на пол. «Артем вернулся раньше?» «Он бы предупредил», — отвечаю. Ник обходит меня и толкает дверь. В коридоре темно. Прислушивается. «Стой здесь, я только посмотрю», — и шагает внутрь. Нервничаю, прислушиваюсь, но ничего не слышу. Через пару минут не выдерживаю и уже хочу идти за Ником, но он включает свет в коридоре и открывает шире дверь. В руках телефон. «Никого». Стоит в дверях, но и меня опускать не торопится. «Что там?» «Я вызываю полицию». Достает телефон. «Картинка тебе не понравится». Пока Ник разговаривает, я прохожу все же в квартиру, хотя не сразу получается. Ник загораживает проход, но я пользуюсь тем, что он разговаривает по телефону, и прошмыгиваю под его рукой, и ужасаюсь. Все разбросано, шкафы нараспашку, вещи на полу, разбиты пара ваз. В коридоре у комода выдвинуты ящики. От той картины, что вижу, хочется плакать. «Что-то украли?» За спиной слышу голос Никиты. «Я не смотрела». Выдавливаю из себя слова и подхожу к шкафу, где стояла у меня шкатулка с золотом. Немного там было нажитого. Пара цепочек с кулончиками, серьги со времен школы и института. Но шкатулку нахожу на полу в ворохе вещей, пустую. И тут я вспоминаю про деньги, которые откладывал на отпуск. Дергаюсь в спальню. Там тоже все перевернуто, и конверт, в котором были сбережения, из тумбочки исчез. Деньги тоже украли. Оседаю на кровать, постель на которой вся перевернута. Сколько? Да не миллионы, усмехаюсь грустно. Есть подозрение, кто это мог быть? Спрашивает и садится рядом. Нет, пожимаю плечами. Даже мысли нет. В голове хаос и такой же беспорядок, как и в квартире. Я еще в кухню не заходила, но уверена, что и там все перевернуто. Бывший. Смотрю на Ника и понимаю, что он прав, скорее всего. Сейчас приедут менты, расскажешь все, как было у вас. И про последнюю встречу, поняла? Звучит с нажимом. Киваю, вскакиваю и несусь в спальню сына. И тут побывал. Рабочий стол Артема также в беспорядке. Ну какой же урод! Не удерживаю. Я в шоке от понимания, что Серов обокрал собственного сына. Собственного ребенка. А ведь Тема копил на новый телефон. Потом приезжает полиция, и я совсем теряюсь. Ник берет все на себя, я лишь киваю, что-то отвечаю и пытаюсь понять, за что браться и с чего начинать уборку. Хотелось бы все прибрать до возвращения сына, но не успеваю. Только уезжают сотрудники в форме, как на пороге квартиры появляется Артем. «Нас вынесли, что ли?» Догадывается сразу. Наши взгляды встречаются, и он все понимает, кивает, раздевается. Мы втроем принимаемся за уборку, не сговариваясь. Как-то все складно и дружно получается. Артем рассказывает, как провел время, что делали с другом и как ему у них на даче понравилось. Никита отлучается на время, но быстро возвращается с небольшой коробкой в руках. «Что это?» – спрашиваю, наблюдая, как парень разглядывает замок в двери и из пакетов достает инструмент. «Замок менять будем», – подмигивает мне и принимается за дело. Артем крутится рядом с ним, помогает. Минут через 20 мальчишки вручают мне новые ключи. «Готово, мам, принимай работу». Светится сын. И я принимаю. И понимаю, что если бы не Ник, то что бы я сейчас делала? В квартире со вскрытым замком оставаться не по себе. Мало ли что взбредет в голову бывшему. Да и я не додумалась сразу, что надо бы сменить замок. Спасибо. Благодарю. Пробую закрыть и открыть новый замок ключом. Все работает. А когда все прибрано, Никита заказывает доставку. Мальчишки решают заказать пиццу, роллы и что-то еще. Я не вникаю в их разговор, ухожу в ванную и закрываюсь там, включая воду. Умываюсь холодной, щеки горят. Мысленно ругаю себя, пытаясь понять, а если бы я не уехала, то что бы было? Смог бы Женя влезть в квартиру? То, что это он, я уверена на все 100%, ведь ему нужны деньги. Он в долгах. Полиция обещала разобраться, поднять видеозаписи с ближайших камер. А самое неприятное, что следов взлома не обнаружено. Серов украл у нас ключи, видимо, и выбрал момент, чтобы влезть. А это значит, что он за мной следил? Он видел, что я уехала? Пробирает озноб. Раздеваюсь и залезаю в ванную под горячей струей воды. Греюсь. Меня все трясет. Видимо, нервы сдали. Зажмуриваюсь и закусываю губу. Хочется плакать. Денег не осталось ни копейки. И это вдвойне обидно, зная, как я откладывала нам с сыном на отпуск. Стук в дверь возвращает меня в реальность. «Лан, у тебя все хорошо?» Слышу голос Никиты. Выключаю воду. «Да, уже выхожу». Выбираюсь из ванной и обтираюсь полотенцем. Пока Никита с Артемом накрывают столик в гостиной, я прохожу в свою комнату и переодеваюсь. Затем мы все вместе садимся есть, включив какое-то кино. Время бежит на удивление быстро, и вскоре я понимаю, что время близится к ночи. Артем зевает и собирается спать, но сначала помогает Никите прибраться, а затем целует меня. «Мам, не расстраивайся, все будет хорошо». «Это же папа, да?» Смотрит на меня. Я не знаю, как он догадался. Я не хотела говорить. По крайней мере, не сейчас. Никита же с нами останется. Вдруг следует вопрос. А ты не против? Нет, конечно. И тебе будет спокойнее. Конечно. Влезает в разговор. Можешь не переживать. Мамку твою в обиду не дам. Улыбается, разряжая обстановку. По рукам. Тёма первым протягивает руку Никите. И тот с готовностью отвечает рукопожатием. Никита остается с нами. Я стелю ему в гостиной на диване. Он молча наблюдает за мной. Потом долго сидим в кухне и просто болтаем. Я даже на время забываю о том, что сегодня произошло. Понимаю, что не хочу, чтобы Никита уезжал. И принимаю решение обязательно переговорить с Артемом по поводу нашего совместного проживания в ближайшее время. Очень хочу поменять нашу жизнь в лучшую сторону.